4. Небольшой скромный банкет свидетельствовал, что поклонники таланта сэра Генри в английских доминионах и Соединенных Штатах Америки никогда не забывали своего кумира. Ничего подобного Трой не видела уже много лет. «Сам он, — заметила она, — ел какое-то месиво, пропущенное предварительно через сито». Беседа шла общая, ни о чем, и звучала так, словно текст был выучен заранее. На драгоценности мисс Оренкурт не смотреть было трудно. Трой заметила, что и сами Анкреды все время бросают на них взгляды из-под тишка. Сэр Генри вел себя, как и прежде, обходительно, по-светски и, на взгляд, Трой изысканно. Комплименты его в высшей степени искусные отклонить было трудно. Он заговорил о ее работах, спросил, не писала ли она автопортретов. «Только в ученические годы, когда мне не на что было нанять натурщика», — откликнулась Трой. «Жаль, жаль, а то бы одарили нас безупречным изображением безупречной натуры». «Сила», — подумала Трой. Пили Руцхаймер. Когда Баркер остановился подле него, сэр Генри со словами, что сегодня особый случай, согласился выпить полбокала. Миллимент и Полин с беспокойством на него посмотрели. «Папа, дорогой», — заговорила Полин, — «думаешь?» И Миллимент следом. «Да, папа, ты действительно считаешь?» «Считаю, что?» — он посмотрел на обеих. «Вино не в лад», — пробормотали они. «Доктор Уизерс, нежелательно, однако же...» «Наливайте, Баркер», — решительно скомандовал сэр Генри, — «наливайте». Со стороны Полин и Миллимент до Трой донесся легкий вздох. За столом возникло некоторое напряжение. Пол и Финелла молчали. Седрик, сидевший по правую руку от Трой, обстреливал целыми очередями слов любого, кто готов был его слушать. Поток комплиментов сэра Генри продолжался, без перерыва все три перемены блюд, и к огорчению Трой мисс Оренкурт начала выказывать явные признаки враждебности. Она сидела слева от сэра Генри, а по другую руку от нее Пол. С ним-то она и затеяла какой-то исключительно длинный и чрезвычайно возвышенный разговор. Пол отвечал с явной неохотой, но мисс Оренкурт бросала на него многозначительные взгляды и неудержимо смеялась при односложных ответах. Трой, заметившая, что хозяину это начинает нравиться все меньше и меньше, ухватилась за первую же возможность обратиться к Седрику. «Нодди», — тут же сказала мисс Оренкурт, — «а что мы завтра собираемся делать?» «Делать», — повторил он, и после секундного колебания развеселился. «А чего хотелось бы моей девочке?» Мисс Оренкурт закинула руки за голову. «Ей хотелось бы, чтобы что-нибудь случилось», — бойко залопотала она, — «что-нибудь славненькое». «Ну что ж, если она будет хорошо себя вести, очень хорошо, возможно, мы разрешим ей посмотреть краешком глаза на большую-большую картину». Трой уныло слушала этот обмен репликами. «А еще», — по-детски настаивала мисс Оренкурт, бросая при этом весьма неприязненные взгляды на Трой. «Там видно будет», — неловко откашлялся сэр Генри. «Но, Нодди...» «Мисс Олейн», — окликнула Трой Миллимент, сидевшая напротив хозяина. «Может, мы...» — и женщины покинули столовую. Остаток вечера прошел спокойно. Сэр Генри показал Трой три альбома театральных фотографий, весьма ее заинтересовавших. «Удивительно», — подумала она, — «насколько елизаветинский стиль меняется в зависимости от перемен в театральном мире. Вот юный викторианец Генри Анкред, весь из себя ухоженный, разодетый, в рюшах, лентах, коже, в превосходном бархате. А вот нынешний постаревший Генри Анкред в простом стилизованном костюме, явно сшитом из грубой сценической холстины. И в обоих случаях это одно и то же лицо — герцог Бакингем». Рядом нервно крутилась мисс Оренкурт. Присев на подлокотник кресла сэра Генри и распространяя вокруг себя ароматы духов с черного рынка, она бестактно кудахтала над старыми фотографиями и зевала над более поздними. «Дорогой», — воскликнула она, — «ты только посмотри на себя. Чего тут только на тебе нет, разве что кухонные раковины». Она имела в виду фотографию сэра Генри в роли Ричарда II. Седрик захихикал и тут же испуганно посмотрел на деда. «Должна заметить, папа», — вмешалась Полин, — «что не знаю никого с таким чутьем на костюм, как у тебя». «Дорогая», — возразил ее отец, — «все дело в том, как их носить», — он потрепал мисс Оренкурт по плечу. «У тебя, дитя мое, с этим все в порядке. Ты отлично выглядишь в своих легких современных платьях». «Интересно, если бы спереди у тебя, как у Эллен Терри, было на сцене 2 фута тяжелого бархата, как бы тебе удалось на сцене по-королевски спуститься по лестнице? Да ты бы просто упала и расквасила свой славненький носик». «Он явно очень тщеславный человек», — подумала Трой. Поразительно, как это его не задевает развязное поведение мисс Оренкурт. И, вспомнив замечание Томаса насчет Давида и Ависаги Сунамитянки, Трой поняла, что в отношении мисс Оренкурт сэр Генри попросту впал в старческую влюбленность. В 10 принесли грог. Сэр Генри выпил стакан ячменного отвара, вытерпел поцелуи женщин, желающих ему покойной ночи, кивнул Полу и Седрику и к вящему смущению Трой поцеловал ей руку. «Прощайте», — сказал он своим густым голосом, — «встретимся завтра в 11. Мне повезло». Он величественно вышел из комнаты, и 10 минут спустя мисс Оренкурт, отчаянно зевая, также удалилась. Ее уход послужил сигналом к взрыву в кругу Анкридов. «Нет, Милли, на что это похоже? На что это похоже, тетя Полин? Глазам не верю, солнечный диск, он точно...» «Что ж, Миллимент, — сказала Полин, — теперь я собственными глазами вижу, как обстоят дела в Анкритоне». «А ведь раньше ты мне отказывалась верить, Полин», — встрепенулась Миллимент. «Целый месяц провела здесь, и все равно». «Он что, подарил ей это? Может мне кто-нибудь сказать?» — возопил Седрик. «Он не мог этого сделать», — сказала Полин. «Не мог и не может. Более того, не думаю, что захочет, если только...» Она оборвала себя на полусловие и повернулась к Полу. «Если он действительно подарил ей это, значит, собирается жениться. Вот так-то». Бедная Трой, безуспешно пытавшаяся все это время выйти из комнаты, воспользовалась наступившей после заявления Полин тишиной и пробормотала. «Если позволите мне, кажется, я бы...» «Дорогая миссис Олейн», — прервал ее Седрик, — «прошу вас, не надо этих церемоний, оставайтесь, послушайте». «Не понимаю», — начал Пол, — «почему бедная миссис Олейн должна...» «Она знает», — сказала Финелла. «Боюсь, Пол, я уже все ей рассказала». Совершенно неожиданно Полин сделала приглашающий жест в сторону Трой. «Вот незадача-то», — сказала она, словно приглашая Трой к откровенности. «Видите, что происходит? Право, папа что-то слишком уж разошелся. Мы все ужасно обеспокоены. Пугает, собственно, не столько то, что происходит сейчас, сколько то, что может произойти. А тут еще солнечный диск. Многовато. Это ведь в своем роде историческая реликвия». «Своего рода cadeau de steam», примечание, «почетный дар», французский конец примечания, «от регента моей прапрапрабабушки», — встрял в разговор Седрик. «И не просто историческая реликвия, но своего рода повторение истории. Позволь также заметить, тетя Полин, что лично я потрясен до глубины души. Я всегда считал, что солнечный диск должен достаться мне». «Твоей дочери», — поправил его Пол. «Так что вопрос это академический». «С чего это ты взял, не понимаю», — вскинулся Седрик. «Мало ли, как все может обернуться». «Право же, Полин», — проговорила Миллимент. «Право, Пол». «Пол, милый», — обиженно проговорила Полин, — «не надо задирать бедного Седрика». «Как бы там ни было», — вмешалась Финелла. «Я думаю, тетя Полин права. По-моему, он собирается жениться, и, коли так, ноги моей в Анкритоне больше не будет никогда». «И как же ты собираешься называть ее, тетя Полин?» — дерзко спросил Седрик. «Мамочкой или каким-нибудь ласкательным именем?» «Нам только одно остается», — сказала Полин. «Надо объединить усилия и что-то предпринять. Я уже говорила с Джанеттой и говорила с Десси, обе едут. Томасу тоже надо быть здесь. В отсутствие Клода главным должен стать он. Это его долг». «А как ты это себе представляешь, дражайшая тетя Полин? Мы что же, засаду старику устроим и всей ватагой набросимся?» На мой взгляд, Седрик, мы попросим его принять нас и просто... «Да, извини, Полин, но толку от этого не будет», — ухмыльнулась Мелимент. «Мелимент, ты не из Анкридов, и потому не можешь переживать такие вещи так же болезненно, как мы. И как только папа с его обостренным чувством собственного достоинства... Мы ведь ведем свой род с эпохи нормандского завоевания, мисс Олейн. Как это папа позволил так окрутить себя? Это же просто унизительно. Будучи, как ты, Полин, заметила, не из Анкридов, я хорошо понимаю, что у папа в жилах течет не только голубая, но и горячая кровь. Больше того, он упрям и тщеславен, как индюк. Ему нравится видеть себя мужем озорной юной дамочки». «Относительно юной», — заметил Седрик. Полин сцепила пальцы и, поворачиваясь от одного члена семьи к другому, воскликнула. «Я придумала! Слушайте!» «Буду совершенно откровенной и объективной. Понимаю, что речь идет о моем ребенке, но это меня не остановит. Пенти!» «При чем тут Пенти, мама?» — нервно осведомился Пол. «Твой дед обожает ее. А теперь представь себе, что если Пенти вдруг что-нибудь такое детское ему скажет». «Например», — подхватил Седрик, — «обовьет ручонками его шею и прошепчет на ухо: „Дедушка, когда же, наконец, уедет от нас эта стластная тетя?“» Одно скажу, вряд ли она сможет сыграть такую роль». «Он обожает ее», — упрямо повторила Полин, «и ведет себя с ней, как большой мальчик. Ты не можешь с этим не согласиться, Мелимент?» «Пожалуй, что так, Полин». «Все это хорошо, мама», — резко бросил Пол, «да только Пенти всегда подыграет деду. К тому же они с Соней закадычные друзья, разве не так?» — добавил Седрик. «Насколько я знаю», — сказала Мелимент, «именно мисс Оринкурт подговорила Пенти сыграть со мной очень глупую шутку в прошлое воскресенье». «А именно?» — поинтересовался Седрик. Финелла захихикала. «Когда я пошла в церковь, она приколола к моему пальто сзади совершенно дурацкую записку», — сердито сказала Мелимент. «И что же в ней говорилось, Милли, дорогая?» — с любопытством спросил Седрик. «Кати бочку», — сказала Финелла. Примечание. «Кати бочку» — название шлягера военных лет, конец примечания. «Ну, так мы далеко зайдем», — заметила Мелимент. «Знаете», — поспешно вставила Трой, — «я все же вынуждена извиниться, и...» На сей раз попытка удалась. Анкриды смущенно пожелали ей покойной ночи. Она отклонила предложение проводить ее до комнаты, чувствуя, что они ждут не дождутся, пока она закроет за собой дверь, чтобы возобновить разговор. В зале, где было относительно тихо и очень холодно, поскольку уголь в камине догорел, оставалась зажженной одна единственная лампа. Поднимаясь по лестнице, Трой испытала ощущение, которое раньше в этом необъятном доме не испытывала: у него есть индивидуальность. Он простирался во все стороны, загадочная территория. Помимо странностей, свойственных Анкридам, он скрывал их потаенные мысли, как и мысли их предков. Дойдя до галереи, тоже едва освещенной, она почувствовала, что гостиная осталась где-то далеко позади, подводный остров. Вереница посредственных портретов и сомнительных пейзажей, мимо которых она сейчас проходила, жили в этом сумраке своей собственной жизнью. И, казалось, им до нее нет никакого дела. Вот, наконец, и ее коридор, заканчивающийся винтовой лестницей, ведущей в башню. Перед тем, как ступить на нее, Трой на секунду задержалась. Показалось ей, или действительно дверь пролетом выше, которой отсюда не было видно, бесшумно закрылась. «Может, в комнате подо мной кто-нибудь живет?» — подумала она, и от этой мысли поежилась. «С чего бы это?» — покачала головой Трой и повернула выключатель, расположенный рядом с лестницей. Свет, брызнувший из невидимой отсюда лампы, ввинченной за первым завитком лестницы, как-то незаметно оживил изогнутую стену. Трой быстро шла наверх, в надежде, что в ее белой комнате еще горит огонь. Следуя за изгибом ступеней, она правой рукой приподняла свое длинное платье, а левую положила на узкие перила. Перила были липкими. Она испуганно отдернула руку и поднесла ее к глазам. На ладони и чуть выше ее что-то темнело. Сейчас Трой стояла в тени, но, сделав шаг, оказалась на месте, куда падал свет от лампы, и стало видно, что пятно на ладони красное. Прошло не менее 5 секунд, прежде чем она сообразила, что это краска.